Глава 6. Степан. Катя, как ни гоню прочь всякие порочные мыслишки, они так и норовят сорваться ниже пояса. Сладкий вкус губ дочери моего хорошего друга до сих пор танцует на языке. Все данные себе обещания стерты в пыль. Я хочу ее, и это глупо отрицать. Но именно поэтому сделаю все, чтобы оттолкнуть. Потому что я не смогу защитить. Не уберегу, а такая опция, как любовь, во мне вообще не заложена. Только вот. Знаешь, ведь на роль моего мужчины претендуют многие. Назови хотя бы 3 причины, почему я должна выбрать именно тебя, заявляет Катя. Я скреплю зубами. Внутри скручивается горькая ревность. Это вне меня. То же самое, как сегодня утром я увидел Виктора, который делает ей больно. Разум тут бессилен. Все, что касается Арцевой, меня волнует. Поэтому год назад я и сделал то, что сделал. Любуюсь на нее в свете клубных ярких неоновых ламп. Взгляд цепляется за мягкие девичьи изгибы, стройные длинные ножки и густые каштановые волосы. Сейчас они кажутся больше рыжими, чем темными. Катя пришла в мой клуб час назад. Закуриваю, не сводя глаз с дочери Ваньки Арцева. Обычно она тусуется со своей лучшей подругой, Горской, которая недавно меня активно клеила, но вдруг перестала. Усмехаюсь. Но тут Катюшку зажимают двое. Мажоры. Мерзкие, пьяные. Сам не замечаю, как скатываюсь вниз по лестнице. Отпихиваю ублюдков. «Испарились, блядь!» Рычу, зверем глядя на них, одной рукой поддерживая девушку за талию. «Дядь, ты чего? Мы просто танцевали!» «Это мой клуб, и насилие тут не приветствуется!» Цыжу, теряя контроль. «Съебались отсюда, иначе вас выведут!» Они уходят. «Стёпа?» Стонет Катя. Переводит на меня пустой пьяный взгляд. Всхлипывает. «Что случилось?» Нежно спрашиваю, продолжая прижимать ее к себе. «Я очень плохая подруга». Из янтарных глаз текут слезы, вызывая во мне жгучую боль. «Ты замечательная». Беру ее за руку и веду наверх, в свой кабинет. Катя замирает на пороге, с опаской смотрит на меня. Тяну ее к себе. Прижимаю. Не могу удержаться. Она — моя зависимость. «Я люблю тебя. Уже давно», — лепечет она. «Стёп». «Любит». Слова действуют, словно ледяной душ. «Ты пьяна, малышка», — усмехаюсь. «Давай поговорим об этом, когда протрезвеешь». «Я этого не скажу», — опускает взгляд. «Потому что между нами ничего не может быть. Но люблю я не благодаря, а вопреки всему». Поднимает на меня полный надежды взгляд. Ее губы манят, заплаканные глаза умоляют. «Девочка моя, что же мне делать с тобой? Как разорвать эту прочную нить, что нас связала?» Подаюсь вперед и впиваюсь в ее губы. Она мягкая, податливая, раскрывает ротик, и я обрушиваю на нее всю свою страсть. Вжимаю в стену, стискиваю тонкую талию. Тело Кати мягкое, нежное. Она ласково гладит меня по лицу. Нет, я не имею права делать это. Не с ней. Она не блядь, которую можно нагнуть по первому зову тела. «Стёпа!» Выдыхает. Я с огромным трудом отрываюсь от дочери друга. «Что?» «Прости, милая». Улыбаюсь как можно жестче. «Но ты для меня слишком молодая. Люблю опытных женщин. А тебе нужно найти парня по возрасту». Ее щеки вспыхивают. Катя меня отталкивает. Затем бьет в плечо. «Прости». «Вот как?» В невинных глазах застывают горькие слезы. «Дьявол, прекрати так смотреть. Душа вся наизнанку. Как этой девчонке удается так ловко пробраться туда, где после смерти сестры выжженная земля? Я не умею любить, Не могу защитить любимых. Мне просто нельзя. Тебе нельзя, куколка моя. Я позвоню твоему отцу. Отрезаю, затем иду к столу. Беру ключ от своей личной комнатки. Отдохни тут, пока Иван приедет. Катя молча топает туда, слегка пошатываясь. Затем сворачивается калачиком на моей постели. Прямо так, в своем до ума помрачения коротком платье. И когда ее грудь начинает размеренно вздыматься, я позволяю себе маленькую слабость. Подхожу, сажусь на постель. Сердце колошматит, а ребра как безумное. Прижимаюсь к ее алым губам. Запоминаю их нежный вкус. Вкус невинности. Потому что я сделаю все, чтобы мы с тобой больше никогда не пересеклись. Но жизнь смеется над планировщиками типа меня. И сейчас моя куколка смело глядит на меня и херачит словами, как кувалдой. Больно, блядь. И кто там выстраивается в очередь? Разворачиваюсь и угрожающе скалюсь. «Парни мне по возрасту?» Смотрит открыто, словно издеваясь. Зубки отрастила моя куколка. «И где же они?» Выгибаю бровь. «Один сегодня утром сделал тебе больно. И что-то не наблюдал я очередь из желающих помочь». Она поджимает губы, а у меня под кожей растекается блядское тепло, от которого отчаянно хочу избавиться. Я ведь приехал зачем? Чтобы доказать ей, не стоит связываться со взрослым мужиком. Официант возвращается с кофе и вином. Ловко ставит бокал перед Катей, наливает ей пино-нерро. Ставит сырную тарелку и виноград. Я сажусь напротив, кладу руки на спинку дивана. Пристально смотрю на девушку. Взгляд то и дело соскальзывает на ее губы. Вот же дьявол. «Есть кое-кто». Катя берет виноград и отправляет в рот. «Поэтому я повторю свой вопрос. Назови мне три причины, почему я должна принять именно твою помощь». Наглая куколка. Почему-то от ее смелого взгляда пах напрягается. Что за черт? Резко встаю, подхожу к девчонке, нависаю над ней. «Потому что ты сама хочешь, чтобы это был я, милая». «Не канает», — отрезает. «Еще что? Зачем врешь?» Я подаюсь вперед, обхватываю ее шейку сзади и заставляю малышку смотреть на меня. Твое тело буквально кричит о том, что ему нужно. И только я могу тебе это дать. Хочешь? Докажу прямо сейчас. Откажись. Пошли меня нахуй. Уйди. Но вместо этого она призывно облизывает губы. Хорошо. Докажи.